Да, добрый день. А я могу пообщаться с Ириной? Я слушаю. Ирина, здравствуйте, это Евгений Варнов. Да, Я здравствуйте. получил письмо. Правда, у меня письмо без вложений почему-то. Здесь было написано по... А, по этим самым, сейчас я вам отправлю, точно-точно. Пока я вам считала и писала. Так, Вот, и еще у меня есть вопрос. секундочку. Здесь в самом начале, где расписывается вариант розница, да, значит, я не совсем понял значение пункта привязка одного домена. Что это означает? У вас же домен свой? Ну, Вы же его зарегистрировали, правильно? да, домен свой, под домен тоже я сделаю. Так, и хостинг у вас свой? Ну, хостинг, в принципе, у меня есть сервер, на котором мне сейчас хостится. То, что у меня уже есть. Так, Но... ну, видите, мы на ваш домен будем размещать и привязывать то, что мы создадим. То есть это будет дизайн со всеми формами, весь вот сайт на этот домен помещается. То есть, ну, там можно, конечно, рабочую версию на поддомене, там все, чтобы у нас не было вопросов. И потом это все размещается, вот это привязывается. Вы это можете сами привязать? Мы вам Я тогда не можем совсем, копию сайта подождите, просто я не отдать. совсем понимаю, я не, может быть, я просто что-то не учел, я не совсем понимаю, что означает привязка, привязка, пункт привязки. Размещение на вашем домене, то, что мы создадим. Потому что у нас обычно регистрация домена и хостинга происходит у нас. Обычно человек приходит, под ключ заказывает. Когда заказчик имеет свой домен, то и берется оплата за размещение на его домене всей информации. Ага, надо, а если будет Да, то домен есть мой? если вы можете сами залить, допустим, да, у вас есть образование такое, ну, возможность, ради бога, если у вас своя площадка есть, вот как вы говорите, мы вам просто отдаем архивы, все, той работы, которую мы сделали. Тогда можно эти деньги не оплачивать. Ну, а если хостинг будет ваш, то тогда нужно будет еще заплатить и за хостинг, как я понимаю, и за привязку Хостинг домена. годовой, да. Ну, если вам так неудобно и вы можете самостоятельно, то мы можем эти пункты, конечно, Ну, я убрать. нет, я не знаю, я просто первый раз встречаюсь с таким понятием, как привязка домена, поэтому я У решил нас это уточнить. всегда, мы всегда так работаем, конечно. Так, а еще вот я получил вложение, которое... Я вам пакеты прислала, там просто расписано, что туда включено, чтобы было понятней. Вот. И что мне И стоимость, посоветуете, вот, соответственно. ну, исходя из того, что я вот описал в письме, где там вопросы, для чего мне нужен сайт, что лучше Вы всего? знаете, какая форма работы? Вы знаете, вот на вашем месте я бы выбрала розницу, вот, либо пакет пиар. Тут уже, как говорится, на ваше усмотрение. Почему? Потому что в пакет пиар все опции входят. Вот вы там написали в брифе один момент. Вот мне тоже непонятно было немножко. Так, секундочку. Вы написали слово «да» на программирование функционал сайта. То есть поиск по сайту, гостевая книга, форум, чат, голосование. Это все вам надо? Ну, конечно же. Нет, насчет Вот видите, голосования не а скажу, я... но поиск, то Смотрите, есть... а я вам посчитала только форум. Так вот, в чем преимущество любого из пакетов? Вот как раз при создании сайта любой из этих модулей не оплачивается. То есть все, что там указано, скрипты, новостная лента, форма заказа, форум, гостевая, поиск по сайту, это все включено в пакет. Вот, туда включена и привязка, и хостинг, и дизайн. Вот то, что мы расписали, и сам интернет-магазин, там только оплата идет за продвижение. Тем более у вас конкуренция невысокая, у вас, я так понимаю, нет вот чего-то аналогичного. До Ну да, такой степени, вот, практически. допустим, как по тематике ремонт, там юристы. Вот, поэтому вот этот пакет, он самый оптимальный. Вы практически ничего не тратите, даже, ну, ничего не тратите на создание и делаете по своему брифу то, что вы хотите. Вот. При этом еще будете целый год продвигаться. Пусть там заложено продвижение без вывода в топ-10, но если сейчас вот отдать на анализ ваши ключевые запросы, которые вот внизу вы указали, Так. то, в принципе, тут и вывод в топ-10 возможен, просто немножко в более длительный срок, нежели по, допустим, VIP-пакету, когда у нас Так, а максимальное продвижение идет. По этим ключевым словам я уже в топе. И Гугла, и Яндекс. Вот. Тем более. То есть, ну, вот так. Я думаю, что оптимальнее, конечно, выбрать либо розницу, вот, ну, это как вот на ваше усмотрение, либо пакет PR. Он более бюджетный и больше возможностей по сайту и работа, и большую, широкую работу более предусматривает. По рознице просто все прописано. Вот эта опция, это вот от сих до сих вам и сделают. Угу. А по пиару там делается все. Я вот... Сейчас вам еще, наверное, розницу вышлю, посмотрите пункты. Там написано, что оплачивается, что не оплачивается. Хотя я, в принципе, в комментариях вам написала все. Так, сейчас я вам пришлю еще один документик. Ой. А нет, он у меня в архиве сейчас, мне его достать надо. А у меня вопрос, вот здесь в этом в пакете PR есть такой пункт, как размещение сайтов в каталогах, досках, форумах и гостевых. А какое количество каталогов, досок, форумов и гостевых будет в... Это программистам больше вопрос, это тематические форумы, каталоги и доски, и потом вам просто... когда у нас отчеты предусмотрены, через месяц после начала продвижения... Вот, вам просто будут указаны, где конкретно. Вот и все. Ну, это дополнительные рекламные каналы. Угу. Так, вот смотрите, я вам розницу еще отправила, то есть, собственно, почему я вам считала все это. Так, сейчас. Вот. Единственное, что здесь финансовая составляющая, вот по рознице там идет оплата 50% от полной стоимости и по окончании работы остаток. А по пиар-пакету платится опять же 50% пакета, и через месяц, один календарный месяц, платится вторая часть. И в течение года никаких дополнительных платежей по продвижению уже нет. То есть вас и оптимизируют. Я понял, а если я выбираю пакет, если я выбираю пакет пиар, то сколько времени идет на создание непосредственно вот магазина, который мне нужен? У нас по договору будет не более одного месяца. И из практики вот просто вам скажу, что самый длительный момент – это как раз согласование дизайна. Это прорисовка логотипа, дизайн. Вот, как правило, заказчики большую часть времени тратят на это. Вот. В принципе, у нас допускается, видите, вы подъехать не можете, но вот так как вот, вы хотели поговорить поэтому, с дизайнером, то есть в случае заключения договора, безусловно, вы сможете пообщаться с дизайнером напрямую, объяснить наглядно, чтобы ваш куратор, то есть я, не была посредником, и чтобы дизайнер понимала ваши пожелания. Вот, у нас это допускается, но обычно, конечно, заказчики приезжают, и по телефону тоже можно, но, конечно, удобнее визуально все это показать наглядно. Вот, и, в принципе, мы в эти сроки... если у нас договор подписан, да, вы можете напрямую и с дизайнером, чтобы это все было быстрее. Вот, и когда дизайн утвержден, естественно, от вас потребуются пароли от домена. Хостинг там вам надо определиться, ваш или наш. Но если пакет PR, то, в принципе, может быть наш, и вы это не оплачиваете, это туда включено. Ага, ну так будет вот самый лучший вариант. Вот, и дизайн тогда там же тоже включен, и оптимизация. То есть, ну и вот почитайте внимательно. Вот, и тогда, собственно, мы можем, уже когда дизайн утвержден, все это есть, тогда уже работа идет программисту. Он уже это все верстает, выкладывает, устанавливает формочки, вот, так. И так далее. То есть, примерно, если мы утвердим, например, вот сейчас... Ну вот, например, если мы с вами сегодня подписываем договор, да, у вас приходит первый платеж по пиар-пакету, допустим, завтра. Завтра я все это отдаю в работу. Первый вариант дизайна, вы, в принципе, уже сможете позвонить, поговорить с дизайнером. Первый вариант дизайна через 2-3 дня готов. Угу. Вот, то есть вам на почту будет выслано то, что дизайнер сделал. Вы смотрите, обязательно нужно будет прокомментировать в письме, так или не так, где там может быть что-то, ну, ваши замечания. Угу. Вот, и работаем до тех пор, пока мы все, как говорится, не устаканим и не утвердим. Хорошо, предположим, что за 2-3 дня мы все устаканили и утвердили. Сколько времени после этого займет до конца, до финала, когда его можно будет уже запускать и клиентов туда присылать? Я очень сомневаюсь, что за 2-3 дня. Это вам надо тогда с дизайнером все написать, все объяснить более подробно. Вот, во-первых, пока договор мы сделаем, мне нужны ваши данные. Проект договора вам будет выслан на утверждение, на согласование. Все мои данные я заполнил в брифе тогда. То есть, но мне нужны будут еще паспортные данные, адрес, телефон и обязательно электронную почту указать ту, с которой вы будете общаться. И объясню почему. Потому что потом, мало ли какие-то вопросы, касаемые, допустим, паролей, работы почты или еще чего-то, ну мало ли, в обслуживании сайта у нас возникнут, то у меня наши программисты примут заявочку на выполнение таких работ только когда увидят, что заявка пришла с почты заказчика, которую он прописал в договоре. Угу. То есть, понимаете, да, и бывает, что третьи лица начинают запрашивать, а дайте нам пароли от того-то. Естественно, третьим лицам, если почта, если письмо такое пришло с какой-то непонятной почты, естественно, эта заявка не будет обработана. Угу. Поэтому нужно указать ту почту, с которой мы с вами будем общаться. Вот. Ну, а вообще, в принципе, можно и за 10 дней сделать, и за 2 недели. Тут, как говорится, все зависит от нас с вами. Угу. Ну, логично, да. Вот, потому что, да, мне бы хотелось, чтобы, например, я вам что-то отправляю, чтобы вы оперативно реагировали, потому что бывают заказчики по 2-3 дня молчат, потом говорят, ой, меня не было в городе. А время-то идет, и у нас есть договор, по которому мы работаем. Ну, тогда в таком случае вы мне пришлите, ну, пример договора, и что нужно мне... Что нужно от меня, какая информация нужна? Нет, я вам проект договора пришлю, только вы мне должны четко сказать, по какой схеме мы работаем. Я хочу, пиар, пакет пиар мне нравится. Значит, пакет пиар. Значит, что мне от вас нужно? Мне нужен от вас паспорт, серия и номер. Номер телефона вас вы указали, секундочку, я гляну. Я указал все, и адрес. Все, электронная почта, все. Все, мне тогда, пожалуйста, дошлите ваши паспортные данные, и все. Хорошо. Письмом. А я подготовлю договор, вышлю вам проект договора. Все, тогда я прямо сейчас вам отправлю паспортные данные и жду. Хорошо, ожидайте, я вам в течение получаса, часа, наверное, даже часа, вышлю проект договора, чтобы вы все почитали. Да, окей, спасибо. Угу, пожалуйста. До свидания.